Ответственность. Один из авторитетнейших западных политологов Лео Штраус замечал, что тема ответственности стала доминирующей в этике. Ответственность теперь выступает чуть ли не основной ценностью и добродетелью. Все остальное оказалось в тени. Осмысление этого процесса – большая философская проблема и еще большой вопрос. Так ли позитивна ответственность, как ее хотят представить? Самые яркие из современных философов Жак Деррида рассматривал, например, наоборот, безответственность как главную подлинно демократическую ценность, ценность такой демократии, которой современные общества не пришли. Нас же в данном случае интересует то, как ответственность используется для провоцирования и формирования субъектности. Собственно, ответ – это и есть реакция на запрос. А этот запрос формирует власть. Как только ответ получен, то субъект ловится на слове или на поступке. Он должен держаться, выполнять обещания, гарантировать свою тождественность. Так его легче контролировать и легче заставить повторить нужное слово или действие, когда это потребуется. Стой на своем. Будь самим собой. Отвечай за свои слова и поступки. Вот максимы, которым приучают с детства и которые затем используют. Соответственно, как негатив маркируется предательство, непредсказуемость, непостоянство и прочее. В предвыборных кампаниях часто используется такая техника, как сбор подписей под различного рода требованиями, петициями и инициативами. Если человек поставил подпись под обращением кандидата, например, против ввоза ядерного топлива, то предполагается, что он затем проголосует за этого кандидата. Если человек вступил в партию и получил членский билет, то он уже обязан голосовать за кандидата от этой партии. Если он взял деньги или материальную помощь, то же самое. Если он принят на работу агитатором или кем-то еще, он член группы. Повязать человека можно чем угодно, но лучше всего совместной деятельностью, совместной тайной или совместным преступлением. Это может быть и не уголовное преступление, а просто преступление против каких-либо норм. В этом случае человек повязан дважды. Формально он придерживается нормы, дорожит мнением группы, боится разоблачения. С другой стороны, он отвечает и перед другой группой и делает все, чтобы она его не выдала. У мафиози есть традиция стрелять в труп всем членам шайки из своего оружия и на глазах у всех. Но есть и более мягкие способы стреляния в труп. Людей специально заставляют горячо высказываться, разогревая предварительно проблему. Все видели, как некто больше всех выступал на митинге. Когда потом окажется, что тема не стоила выеденного яйца, или же что организаторы были не совсем порядочные люди, человеку некуда будет отступать. Он будет вынужден защищать свою позицию вопреки здравому смыслу и сам станет искать нужные аргументы. И порой это бывает настолько удачно, что он переламывает общественное мнение в свою пользу, особенно при благоприятных обстоятельствах. Так, Кузбасс в конце 1980-х, начале 90-х был самым демократичным регионом в стране. Здесь происходили митинги и забастовки, которые сыграли, пожалуй, решающую роль в эмансипации Ельцина от союзной власти и Горбачева. Коммунисты были немногочисленны, и они ушли в подполье. Но как только шахтеры хлебнули свободы и невыплат зарплат, эта малая группа резко вышла на сцену и полностью подчинила себе общественное мнение. «Что мы говорили? А вы нас не слушали. Слушайте хоть теперь-то!» И Кузбасс стал самым красным регионом. Ответственные люди – главный ресурс, поэтому воспитание ответственности – задача власти номер один.